выйти из него. Через квартал ниже по улице стоял грузовик садовников. Дженнифер с минуту рассматривала грузовик, а затем подошла к нему. Садовников было трое, все японцы. Дженнифер подошла к ним. «Кто у вас старший?» Один из мужчин выпрямился. «Я». «У меня есть для вас небольшая работа», — начала Дженнифер. «Извините, мисс, мы слишком заняты». «Это займет 5 минут». «Нет, мы не можем». «Я плачу $100». Трое мужчин оставили работу и посмотрели на нее. Старший сказал: «Вы платите нам $100 за 5 минут работы?» «Да». «Что нам надо сделать?» Через 5 минут грузовик садовников въехал в имение Уильяма Карлисла. Дженнифер и трое садовников вышли из машины. Дженнифер осмотрелась и выбрала красивую ель, стоящую около бокового входа. «Выкопайте ее», — сказала она садовникам. Они взяли из грузовика лопаты и начали копать землю. Не прошло и минуты, как боковая дверь распахнулась, и из дома выскочил огромный мужчина в униформе дворецкого. «Какого черта вы копаетесь здесь?» «Лонг Айленд Нерсери», — сухо сказала Дженнифер. «Мы забираем все эти деревья». Дворецкий уставился на нее. «Что вы делаете?» Дженнифер протянула ему лист бумаги. «У меня приказ выкопать эти деревья». «Это невозможно. Мистера Карлисла хватит удар». Он повернулся к садовникам. «Прекратите!» «Послушайте, мистер», — сказала Дженнифер. «Я делаю свою работу». Она посмотрела на садовников. «Копайте, ребята». «Нет!» — заорал дворецкий. «Говорю вам, что это ошибка. Мистер Карлисл никому не разрешал выкапывать ели». Дженнифер пожала плечами. «Мой шеф сказал, что он просил это сделать». «Как я могу связаться с вашим шефом?» Дженнифер посмотрела на часы. «Он сейчас по делам в Бруклине, вернется часам к 6». Разъяренный дворецкий смотрел на нее. «Подождите, ничего не делайте, пока я не вернусь». «Копайте», — сказала Дженнифер садовникам. Дворецкий развернулся и вбежал в дом, с грохотом захлопнув за собой дверь. Через минуту она вновь открылась. Вышел дворецкий в сопровождении худощавого мужчины средних лет. «Вы объясните мне, что здесь происходит?» «Какое вам дело?» — спросила Дженнифер. «Я скажу вам, какое мне дело?» — рявкнул он. «Я Уильям Карлисл, а это все моя собственность». «В таком случае, мистер Карлисл, — сказала Дженнифер, — у меня есть кое-что для вас». Она вытащила из кармана повестку в суд и сунула в его руку. Затем повернулась к садовникам. «А сейчас можете остановиться». Рано утром следующего дня ей позвонил Адам Уорнер. Дженнифер сразу узнала его голос. «Я думаю, вам будет интересно узнать, что слушания по лишению вас адвокатского звания официально отменяются. Вам больше не о чем беспокоиться». Дженнифер закрыла глаза и молча помолилась. «Я не могу передать, как ценю то, что вы сделали для меня». «Правосудие не всегда слепо». Адам не упомянул...